Глава 29. Дук рухнул как подкошенный за секунду до истошного писка ласки и испуганного вскрика горничной, а следом из-за деревьев вышли сразу около 10 воинов. Они, выстроившись почти в ровный ряд, глумливо скалились, обводя похотливыми взглядами наши снятые тела, и молчали. «Дук! Госпожа! Кровь! Они его убили!» — потрясенно прохрипела девушка, тотчас шагнула вперед и, закрывая меня собой, зло выкрикнула: «Убийцы!» «Заткнись!» — отрывисто рыкнули голосом лорда Ленокса, а вскоре его обладатель появился в поле моего зрения. «Снова охота!» — насмешливо произнесла, с трудом сохраняя самообладание. «Далеки твои угодья от графства Дербис. Кажется, туда ты отправился вместе со своей любовницей. Не сметь!» — повелительно воскликнула, останавливая двух воинов, что ринулись к распростертому у моих ног телу. «С каких пор ты опустился столь низко, что позволяешь своим людям издеваться над мертвыми?» «Оставьте его», — коротко приказал Ленокс и, смерив меня надменным взглядом, со злой усмешкой добавил: «В лесу с такой раной одиночка не выживет. А ты следуй за мной и скажи своей служанке, чтобы не издавала ни звука». «Госпожа, идем, Нетта, и молчи», — произнесла, торопливо наклоняясь к Дугу, чтобы забрать верещавшего зверька, и едва слышно прошептала: «Я передам ему, что ты ранен». «Быстрее!» — рявкнул Ленокс, и двое воинов, тотчас словно по команде, одновременно шагнули в мою сторону. «Только посмейте ко мне притронуться хоть пальцем», — предупредила я мужчин и быстро проверила пока еще бьющийся пульс у Дуга. Подхватив продолжавший возмущенно пищать ласку и до крови прикусив изнутри губу, борясь с прорывающимися рыданиями, я направилась за бывшим мужем. О том, как Ленуксу и его людям удалось неслышно подобраться к нам так близко, почему воины Кена и Ворона их не увидели, я решила подумать позже. Сейчас нужно было прийти в себя и найти способ сбежать от предателя. «Госпожа, может сказать ему, что вы теперь лорду не жена? Глядишь, отпустит», — одними губами проговорила девушка, встревоженно посматривая на впереди идущего Ленокса. «Нет», — коротко ответила и, взглядом показав в небо, качнула головой, вновь мысленно потянувшись к Ворону, который порывался лететь ко мне. «Покажи мне Кена. Где он? Кен?» В этот раз переход сознания был резким и болезненным. В виски будто воткнули раскаленную иглу, голова закружилась, а к горлу подступила тошнота. Если бы не поддержка Нетты, я наверняка бы упала, запнувшись о корень какого-то дерева. Благодарно кивнув девушке, я, вцепившись в ее руку, беглым взором осмотрела бегущих воинов, пока мой взгляд не наткнулся на Кена. Его высочество что-то яростно кричало, на ходу вытаскивая из ножен свой меч. Его лицо было искажено гневом, а в глазах горел разрушительный огонь возмездия. Быстро переведя взгляд в ту сторону, куда бежал немногочисленный отряд, я увидела войско, в несколько раз его превышающее, и невольно испуганно вскрикнула, едва не разорвав нашу с птицей связь. «Они бегут навстречу своей смерти! Разверни его! Разверни к горе! Там есть где укрыться!» — мысленно неистово закричала, видя с высоты птичьего полета, что принца затягивают в ловушку. И только там, у скалы, они смогут прикрыться от стрел. Там же, у подножия Элдаса, к ним на помощь с развивающимся над головой королевским штандартом несется конница. «Что с ней?» Связь с Вороном прервал грозный окрик и обжигающая пощечина, отчего моя голова резко откинулась назад. Широко распахнув глаза и с ненавистью посмотрев на мужа, я не издала ни звука, когда воспоминания Эйрин с сокрушительной волной хлынули на меня. Воспоминания боли о потере так и нерожденных малышей, обида, что ее всепоглощающую любовь жестоко растоптали, в одно мгновение уничтожили мое чувство самосохранения, и я, взревев раненым зверем, бросилась на мужчину. «Тварь, как ты посмел? Я убью тебя!» — яростно кричала, размахивая выхваченным из ножен кинжалом, понимая, что мне никогда не одолеть в открытом бою мужчину, но я не могла остановиться. Уж лучше смерть, чем терпеть побои и издевательства ненавистного мне мужчины. «Мразь, ничтожество, трус!» — орала, нападая на Ленокса, но тому удавалось увернуться от моих ударов, и, казалось, его даже забавляли мои безуспешные попытки. Успев краем сознания отметить, что воины лорда почему-то меня все еще не остановили, я тотчас ощутила боль в затылке и уплыла в вязкую темноту. Сознание возвращалось медленно, болезненными толчками, которые отдавались резью в висках. Стоило мне чуть приподняться, как голова тут же закружилась, а от запаха пота и мокрой псины меня стало подташнивать. «Госпожа, вы живы?» — с тихим всхлипом прошептала над моей головой Нетта, а моего лба коснулась холодная ладошка. «Ворон прилетел, и зверек ваш волнуется». «Ворон?» — просипела, осторожно открывая глаза. «Где он?» «На ветке сидит. Эти его уже дважды пытались подстрелить». Зло пробормотала девушка, поднося к моему рту кружку с отваром. «Выпейте, там корень кронума, он мигом вам силы вернет». «Очнулась?» — насмешливо бросил муж, нависнув надо мной мерзкой тушей. «Знал бы я раньше, что ты так горяча, может, и к Лорне не ходил». «Зачем я тебе?» — потребовала, медленно поднимаясь, стараясь не делать резких движений. «Мне?» — хмыкнул Ленокс, наигранно вскинув бровь и намеренно, чуть помедлив, продолжил. «Ты мне не нужна, а вот епископу понадобилось». «Зачем?» — спросила равнодушным взглядом, окинув вышагивающего вдоль поваленного дерева муженька. «Ну как же! Принц явно тебе благоволит, даже потащил тебя за собой!» — рассмеялся мужчина, кинув меня какой-то тряпкой. «Смени одежду. Пока ты еще моя жена, нечего меня позорить». «Надеюсь скоро стать вдовой». Сквозь зубы процедила, отбрасывая в сторону платье, явно принадлежавшее любовнице мужа. Такие цвета Эйрин никогда не носила. «И когда состоится историческая встреча с епископом?» «Уже не терпится? Я вижу, у тебя появился новый питомец. И епископу понравится твое умение приручать зверей. Таких, как ты, он коллекционирует у себя в темнице». Вкрадчивым голосом подытожил нашу беседу Ленокс и, окинув меня снисходительным взглядом, прежде чем уйти, кивком показал на мою охрану и добавил: «Переоденься, иначе это сделают они». «Госпожа, отвернитесь!» Отрывисто приказав, я с трудом поборола желание вновь наброситься на мужа и осторожно поднялась. Нетта тотчас подхватила грязное одеяло с подстилки, на которой я лежала, и, прикрыв меня им, с презрением прошипела: «Малет вас накажет!» «Твой бог давно умер!» — расхохотался один из стражей, но вдруг резко замолк и встревоженно заозирался. Отвечать ему Нетта не стало. Едва слышно сокрушаясь, она наблюдала за моими неловкими потугами сменить наряд, который, как ни странно, оказался мне впору. Спустя минут 20 я все же справилась с непосильным делом, невольно удивляясь отсутствию боли в затылке, куда пришелся удар, о чем я тотчас спросила у Нетты. «Тот лысый, что у костра сидит, вас синюю молнию бросил, вы и упали. Я думала, все, померла моя госпожа, но лорд сказал, что вы очнетесь». «Вот как? Разве епископ не противник всем одаренным?» Задумчиво протянула, взглядом разыскивая лысого, о котором сказала горничная. «Не знаю, леди Эйрин, да только как мы сюда прибыли, лорд приказал вокруг лагеря что-то поставить. А тот, что со шрамом над бровью без зубов, над камнями этими постоял, и все тотчас свое оружие побросали». «Странно», — рассеянно пробормотала, опускаясь на вонючую дерюгу, и, прикрыв глаза, потянулась к ворону.